Он дружит с незапамятных пор, часто поставляя ему чужеземный товар. А дом этот принадлежит великому среди великих Петепра, носителю Апахала Одесную. Упоминание даже о столь косвенной связи со двором произвело на молодого начальника заметное впечатление. «Клянусь жизнью царя», — сказал он, — «выходит, что ты не совсем обычный проситель, и если твой азиатский язык не лжет, то это, конечно, меняет дело. Нет ли у тебя какого-нибудь письменного подтверждения твоего знакомства с сыном Ахмоса Монткау, который управляет домом этого носителя Апахала? Очень жаль, ибо тогда твое дело весьма упростилось бы. Но как бы то ни было, ты способен назвать мне эти имена, а твой миролюбивый вид может сойти за свидетельство твоей правдивости». Он сделал знак, чтобы подали письменные принадлежности, и его помощник поспешил вручить ему деревянную дощечку, на гладком гипсовом покрытии которой начальник отряда обычно делал черновые заметки, а также заостренную тростинку. Горвас окунул тростинку в одну из чернильниц палитры, что держал стоявший возле него воин, стряхнул, творя возлияние, несколько капель на землю, размашисто поднес тростинку к дощечке и принялся писать, заставляя старика повторить все сведения, которые тот представил. Писал он, стоя у знамени, уперев табличку в предплечье, изящно наклонившись вперед, слегка прищурив глаза, усердно, самодовольно, с явным наслаждением. «Проходите», — объявил он затем, и, вернув своему помощнику письменные принадлежности, сделал знакомый уже до нелепого изощренный поклон и взбежал вверх по ступенькам лестницы. Кудлатобородому синайскому шейху, который все это время не поднимал лба от земли, так и не пришлось раскрыть рот. И его людей Горвас причислил к спутникам старика, так что ведомство Сиф уже на отличном папирусе должны были поступить весьма неточные сведения, но из-за этого оплакивать Египет не стоило, ибо это не могло внести беспорядка в дела страны. Измаильтянам, во всяком случае, было всего важнее, что усилиями воинов Зела распахнулись медные створки ворот и открылся плавучий мост, по которому с верблюдами и товарами они и вступили в урочище Хапи. Самым ничтожным из них, никем не замеченный и даже не упомянутый в грамоте гора Воз, прибыл Иосиф, сын Иакова, в землю египетскую. Раздел 2. Вступление в Шеол. Иосиф видит землю Госен и прибывает в Пер-Сопт. Что он увидел там прежде всего? Это мы знаем с полной определенностью. Об этом говорят обстоятельства путешествия. Путь, которым вели его измаильтяне, был предначертан им не только в одном смысле. Он был предначертан также и географическими условиями. И хотя об этом мало задумывались, несомненно, что первой пройденной Иосифом областью Египта была земля, обязанная своей известностью, чтобы не сказать славой, не той роли, которую она играла в истории Египта, а той, которую она играла в истории Иосифа и его близких. Это была местность Госен. Она называлась также Госем или Гошен, как угодно, как у кого выговаривалась, и принадлежала к округе Аравии, 20-й округе страны Уто, змеи, то есть Нижнего Египта. Находилась она в восточной части Дельты, почему Иосиф со своими вожатыми сразу же и вступил в нее, как только оставил позади себя соленые озера и пограничные укрепления. Ничего великого и замечательного в ней не было. Иосиф нашел, что покамест ему еще не очень грозит опасность потерять голову и впасть в ненужную робость при виде умопомрачительных чудес Мицраима. Дикие гуси летели в хмуром, сеявшем мелкий дождь небе над однообразной, пересеченной канавами и плотинами болотистой местностью, на которой кое-где одиноко торчали то куст терновника, то смоковное дерево. Голенастые птицы, аисты и ибисы стояли в камышах мутных от ила водоотводов, что тянулись вдоль насыпей, где проходила дорога. Осененные дум-пальмами деревни с глиняными четырехугольниками своих амбаров отражались в зеленоватых утячьих прудах, точно такие же с виду, как деревни на родине, не ахти какая награда глазам за путешествие продолжительностью 7 до 17 дней. Иосиф видел самую обыкновенную, нисколько не поразительную землю, даже еще не житницу, какой представляла Скеме. К Кругом виднелись одни только луга и выгоны, влажные, правда, и тучные.